аппетитный дуэт. Холодильник Шурика не разочаровал. Юненький сырок, красная рыба, красные и голубые яйца. Початая бутылка вина. Вино Шурика не интересовало. На электрической плите стоял кофейник. Шурик потрогал его ладонью и обрадовался. Кофейник оказался горячий и почти полный. Сделав пару бутербродов, Шурик нашел чистую чашку и с бутербродами, и с кофе в руках вернулся в комнату. Честно говоря, он устал. А еще он чувствовал разочарование. Он не сразу признался в последнем, но, прислушавшись к себе, понял. Да, разочарование было. Было, чего скрывать. Шурик считал, что если уж Руальд почему-то оказался здесь, в квартире Ивлева, куда, кажется, днем вовсе не собирался, то, наверное, он прежде всего должен был спросить о встрече с Голодцом. Но Руальд будто забыл про встречу с Голодцом. Руальда интересовала только 15-я квартира, куда он, Шурик, недавно звонил. Его интересовала только неизвестная Катя, и то, как она держалась с Шуриком, и то, почему, собственно, она мчалась ночью в городок, и то, почему, собственно, она потом так стремительно слиняла. По своей доброй воле. Или по своему безволью. Живи настоящим. Стеллаж до потолка забитый книгами. Широкий письменный стол, компьютер, прикрытый полотняным чехлом, два мягких кресла, диван, дерево кофе в деревянной кадушке. Дерево цвело, красные гроздья тяжело обвивали ствол, усеянный, как сосна, мелкими чешуйками. Смутно вращая инфернальным умом, врач превосходно чувствовал себя в кабинете Ивлева. Его не смущали ни компьютер, ни кофейное дерево. «Изучай женщину, Руальд. Единственное, что стоит глубокого изучения, – это женщина». Не такое уж удобное учебное пособие. «Более удобных не бывает», – агрессивно возразил врач. «Тем более, что изучать надо все, что попадает под руку». «А что, кроме женщины, чаще всего попадает под руку?» Шурик изумленно слушал. «Женщина, – убежденно утверждал врач, – была и остается самым благодатным предметом для самого пристального изучения. Женщина просто в принципе не может не делать глупостей, – утверждал врач. Уже одно это оправдывает необходимость самого пристального изучения». «Неумение женщины не делать глупостей, – утверждал врач, – приводит иногда к поразительным результатам. Если, например, женщине нравится мужчина, она автоматически считает, что и мужчина от нее без ума. Все другие, более скромные варианты приходят женщине в голову гораздо позже, иногда совсем поздно, когда поправить уже ничего нельзя. Все мужчины – подлецы, все Лариски – бляди, – пробормотал Шурик. Кофе и бутерброды более или менее примирили его с действительностью. «Женщина не замечает недостатков понравившегося ей мужчины», – утверждал врач. «Если мужчина понравился женщине, – утверждал врач, – ей все равно, горбат он, лыс, узколоб, походит он на Сократа или на Аполлона. Женщина никогда не сделает понравившегося ей мужчину предметом серьезных обсуждений. Мужчина для женщины – фигура почитания». Это только мужчины способны, даже любя женщину, небрежно заметить приятелю. Да, хороша, точно хороша. Правда, ноги немножко толстоваты. Помнишь, — торжествующе спросил врач, — помнишь, Осмеркина жаловалась на мужиков? Я с ними о любви, а они думают, я о работе. Руальд непонятно хмыкнул. Изменяя мужу, Осмеркина с ним не развелась. Врач не предполагал. Он утверждал, рядом со многими близкими приятелями Осмеркиной ее муж выглядит полным ничтожеством. Но даже такой он нужен Осмеркиной. Заметь, она по-настоящему оскорбилась на мужа вовсе не тогда, когда узнала про существование каких-то его невинных шлюх. Она оскорбилась по-настоящему только тогда, когда увидела фотографию, с которой Осмеркин убрал ее изображение. Ей было плевать на шлюх. Она могла понять многое, не видеть, не замечать многое, но покушение на фотографию Осмеркину оскорбило, Папася, мамася, торжество глупостей, не измена, не личное ничтожество, не все это вместе взятое, а только варварский жест убрал изображение с фотографии. Только это разбудило во Смеркиной что-то вроде чувств к мужу. Запоздалых, конечно, но весьма настораживающих. Скажем, ненависть. Она, Смеркина, кормит и поит этого козла. Она дает ему возможность кататься по всей Европе. Она предоставила ему возможность жить, ничего не делая. А он, видите ли, отказал ей вместе на фотографии. Не сделал ей ребенка, на это наплевать, это бывает. Путается со шлюхами, на это наплевать, это бывает. Но такое... Врач изумленно выпучил глаза. А Смеркина же выходила замуж за мечту. Большинство женщин всегда, как правило, выходят замуж за мечту. А Смеркина как бы принесла себя в жертву, а ее муж, убрав ее изображение с фотографии, он не просто предал ее. Это гораздо хуже, чем просто измена. Это покушение на личность. Нет слов, чтобы объяснить это. А Смеркин обречен, Рольд. Смотреть, как на жертву, надо именно на него. А Смеркина не из тех, кто останавливается на полпути. У нее не тот характер. Она никогда не повторит пройденного. Если в первый раз она принесла в жертву себя, то теперь она охотно принесет в жертву мужа. Ей невыносима сама мысль, что он может кому-то показать эту фотографию, на которой ее нет, и с ухмылкой заметить такое раньше безобидное «все Лариски бляди». Экстремальное удовольствие. «Конечно, — сказал врач торжествующий, — конечно, еще есть чувство вины, тайное, подавляемое чувство. Это, кстати, тоже относится к распространенному типу глупостей. Ты с кем-то переспал. Об этом никто никогда не узнает. Но тайная вина в тебе. От себя ее не скроешь. Чувствовать такое свойственно каждому. Наверное, Асмеркина возвращалась от своей подружки тоже с чувством вины. Мамася, папася, ты ждал тетик? Хороший тетик. У нее ведь все тетики. Муж тоже. Правда, муж у нее большой тетик. Пусть рохля и тряпка, пусть барахло, пусть подметки не годится любому случайному партнеру, но он большой тютик, никак не меньше, в этом все дело. И горе большому тютику, когда он перестает быть большим, хоре-хоре старому, пока не рассеялась некая романтическая дымка, большой тютик мог быть большим дураком, но своим, своим, Руалт. Пусть дураком, но своим. Он мог двух слов не связать. Да лучше бы их ему и не связывать, но он оставался большим тетиком. Его загадочное безобразие волновало Смеркину. Сладкая парочка. Шурик задумался. Он вспомнил Симу. Сима, с которой он столкнулся, когда работал над делом о похитителях детей, тоже относилась к нему странно. Она никогда ничего от него не требовала. Она приходила к Шурику, когда хотела, и уходила, когда хотела. Он, Шурик, мог быть каким угодно. Сима все равно видела в нем только то, что хотела видеть. Пока однажды не очнулась. «Воздаю, Господи, зверю тоскующему в окне, по той неизменной вере, какую питает ко мне». Он, несомненно, не понял стихи Симы. Единственным занят делом быть рядом, мой брат меньшой, доверившийся всем телом, прижавшийся всей душой. Но Сима была больная женщина. Шурик остро и сильно жалел Симу. Дай бог там, в Омске, куда она уехала, ей лучше. Из Омска она написала Шурику только одно письмо. Судя по нему, Сима ушла в секту. «Разве ты никогда не чувствовал, живя в этом жестоком, деградирующем мире, что твое терпение на исходе, — писала Сима. Разве ты никогда не задумывался над тем, что придает смысл твоей жизни? Есть ли в ней смысл?» Иов, Шурик, возможно, тоже мучился над этим, но он не переставал верить в Бога, хотя часто делал ошибки. Он выразил свое мнение, сказав: «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Он был убежден, что Бог узнает его непорочность. Непорочность и Сима. Шурик не ответил на ее письмо. Странно, подумал Шурик, что Сима все еще ждет Армагеддона. Армагеддон для нее давно уже случился. Он случился для Симы в тот день, когда она потеряла ребенка. Живи настоящим. И, наконец, Рольд, женщине необходима ложь. Никому не дай бог, Рольд, жить с женщиной по правде. Правда – это убийство. Женщина может требовать правды, но нельзя принимать ее требования всерьез. Правда – это убийство чувств. Нельзя стареющей женщине говорить, что она стареет. Нельзя прихрамывающей женщине говорить, что у нее замечательная походка. Нельзя спать с женщиной в один и тот же час, если этот час определен тобой, а не ею. Ты понимаешь? Рольд кивнул. «Попасться, мамася!» – торжествующе выкрикнул врач. У этого Осмеркина патологическая тяга к правде, точнее, к тому, что он считает правдой. «Я живу на твои деньги». Так они нажиты нечестно. Честного бизнеса, по понятиям Осмеркина, вообще не существует, не может существовать. У меня бывают шлюхи, а ты сама не трахаешься, как швейная машинка. У меня нет работы. Так это же такие, как ты, разрушили наше крепкое производство. У нас квартира, даже две квартиры. У нас хорошая мебель, у нас машины. Ты говоришь, что мы все это нажили, тетик? Нет, тетик. Это не мы так счастливо все это нашли. Это кто-то все несчастливо прожил. Короче, все лариски, бляди. Врач задохнулся. Он был убежден в своей правоте. А Смеркиной и на это на все глубоко наплевать, добавил он. А Смеркина простила бы мужу все, что угодно, если бы не фотография. Ну и, спросил Ральд, какой из этого вывод? От живого до покойника один шаг. Врач замолчал и удовлетворенно повалился в кресло, чуть не сбив плечом Бра. «А почему им просто не развестись?» – спросил Рольд. «А Смеркина никогда не согласится разделить имущество, нажитое ею, с человеком, который лишил ее места на фотографии. Она вовсе не жадная, дело тут в другом. Она скорее растопчет Смеркина, чем согласится на какой-то дележ». Самый лучший для нее выход, скажем так, счастливый выход, это если ее бывший большой тютик исчезнет. Совсем навсегда исчезнет. А Смеркина опасна, Руальд. Она сейчас в таком состоянии, когда ее никто не может остановить. Врач внимательно посмотрел на Руальда. «Никто, кроме тебя, Руальд». «А бессмертная душа?» – грубо спросил Руальд. «Так душа же бессмертна. Что с нею сделается, с душой, если она бессмертна? Иногда я всерьез думаю, что ты сумасшедший. Это только потому, что даже ты еще не научился мыслить реально. Может быть. Видишь, никакой перхоти. Забудь о перхоти». «Все-таки, — осторожно сказал Рольд, — все-таки реальность определяют не сумасшедшие. Но они позволяют нам, не сумасшедшим, отчетливее видеть реальность. Вспомни дело Шутихина». «Что за дело?» – заинтересовался Шурик. Рольд ухмыльнулся. «Сажал я одного. 23 кражи». «Не подкопаешься. Попался на рассеянности. Оставил в обобранной квартире дневник». Рольд опять ухмыльнулся. «Тихий человек, работал в одиночку, жил скромно, но готовился к славе. Вел подробный дневник всех совершенных им квартирных краж. У дневника было даже название – книга. Эксперты не нашли в Шутихине особого литературного таланта, но в литературных кружках города он был известен. Никому в голову не приходило, что он профессиональный вор. На суде отрывки из его дневника цитировались как уличающий документ, а сам Шутихин в последнем слове заявил, что хотел написать не просто книгу, а такую книгу, которая широко открыла бы глаза людям на их преступную беспечность. Буквально каждая кража была Шутихиным подробно описана. Предварительные заметки со всеми техническими деталями он часто делал прямо на месте преступления. Он был абсолютно убежден, что работает на благо человечества. По его мнению, его книга, если бы он ее дописал, позволила бы людям более эффективно бороться с преступниками, то есть с такими, как он сам. Но книгу он не написал, подвела рассеянность. Руальд покачал головой. 10 лет – срок немалый, но вряд ли теперь Шутихин напишет свою книгу. «И зря», — сказал врач почти враждебно. «Шутихину надо было позволить написать свою книгу. Люди, обобранные Шутихиным, так не думали». «Разведи и выпей». «Ладно», — сказал, помолчав Руальд, — «признать неубедительной». «Что?» — не понял врач. «Признать неубедительной твою гипотезу». Врач растерялся. «Это не гипотеза, Руальд, это теория». «Это больше, чем теория». И быстро заговорил. «Зачем, по-твоему, приходила Космеркину Катя?» «Космеркину?» – удивился Шурик. «В 15-й квартире живет Космеркин?» «До тебя еще не дошло?» – торжествующе спросил врач. «Ты общался с подругой Ларисы Космеркиной, с той самой, с которой Космеркина разошлась во взглядах на жизнь». А может, не на жизнь, может, просто на собственность. Это ведь тоже одно из главных заблуждений женщины – считать своей собственностью любого понравившегося мужчину. «Ой, мама, смотри, опять реклама». «Смотри, Руальд. Катя была испугана», – сказал врач. Он смотрел только на Руальда. Шурик говорит, что Катя была испугана. Она сейчас редко встречается со Смеркиной, но все же чаще, чем мы думали. Она могла о чем-то догадаться. Некий план Смеркиной избавиться от мужа мог дойти до нее. Скажем, через того же седого весельчака Славу, с которым она все еще встречается, как выяснил Скоков. Сегодня Катя, возможно, как раз хотела предупредить Смеркина. Она знает характер своей подружки и знает ее возможности. Она могла понять, что Смеркина решила освободиться от мужа. Смеркина романтическая особа. Ей нужны острые приправы. Заказное убийство ты считаешь острой приправой? А почему нет? Признать недействительным, опять грубо отрезал Руальд. Ты ревнив, но о седом весельчаке в точку. Меня беспокоит именно седой. Седого Смеркина и купила. «Мы даже не знаем, кто он», – осторожно возразил Руальд. «Его не нашли?» – спросил Шурик. Скоков искал его. Но по адресу, установленному по телефонному номеру, оставленному Смеркиной, он не живет уже 2 месяца. Его следов пока не нашли. Но он в городе, это точно. Изредка он встречается с Катей, но звонит сам. Даже Катя не знает, когда он позвонит в следующий раз». Смеркина не стала бы оставлять телефон Седова, Леня, если бы твоя гипотеза была верна. Ты просто ревнив. Тебя поразила Смеркина. Ты не можешь ей простить ее самостоятельности. А объявление в газете, напомнил Шурик, стараясь не смотреть на смертельно обиженного врача. Если этот седой весельчак замешан в грязных делах, как он мог давать объявление в газете? Он давал объявление по чужим документам. Скоков это установил. Короче, предположение о гнусных замыслах Смеркиной пока всего лишь предположение. «Опарные события, Руальд», — возразил врач. Его глаза странно поблескивали. «Не надо гордиться собственным невежеством. В серьезных делах не бывает совпадений и случайностей. История дома Романовых началась в Ипатьевском монастыре, а закончилась в Ипатьевском доме. Это случайность только для дурака. На самом деле это всего лишь один факт из бесчисленного множества фактов, подтверждающих теорию парных событий. Династия Романовых началась с казни мальчика и закончилась казнью мальчика. Миром, Руальд, управляет принцип целостности. Любая случайность – это всего лишь видимое проявление неизвестных нам принципов природы. Я утверждаю, Руальд, что Смеркина пришла к тебе только за тем, чтобы отвести от себя подозрения. Опасность грозит не ей, опасность грозит ее Рохли мужу. А Смеркина уберет своего мужа, Рольд. Не знаю как, но уберет. До деталей должен докапываться ты. Мое дело строить концепцию. Может, Осмеркина наймет того же седого весельчака Славу. Может, она уже наняла его. В конце концов, испуг Кати должен чем-то объясняться. «Ладно», — сказал Рольд, закуривая, и повернулся к Шурику. «Сегодня тебя не били по голове?» «Нет», — засмеялся Шурик, — «сегодня я был осторожен». «Что узнал?» — без особого интереса спросил Рольд. «Этот голодец, боюсь, большой трепун?» Шурик вытащил из кармана помятый конверт. «Это же мой конверт», — удивился Рольд. «Ты говорил, что его выгребли из твоих карманов вместе с деньгами. Мне его вернули». «Голодец?» «Ага. А деньги?» «Как же деньги?» — сказал Шурик. «Держи карман шире. Голодец якобы подобрал конверт». Толком он ничего не стал объяснять. Он дал знать, что не следует ждать никаких объяснений. И спросил: «Что лежало в твоем конверте, Руальд?» «А сейчас что в нем лежит?» «Думаю, фотография и наводка», — скучно сказал Шурик. «Мне предложили заказ». «Предложили? Заказ?» Руальд явно удивился. Он явно не ожидал этого. «Кто-то действительно ищет нужного человечка». «Вот именно». Шурик вынул из конверта листок, на котором было написано: «Верни долг, козел». От руки и без подписи. «Мой почерк», — ухмыльнулся Рольд. «Моя записка. Видишь, они ее сохранили». «Ты специально подсунул записку?» «Конечно. Должны же они были проверить тебя. Такой козел, как ты, просто обязан получать такие записки». «В итоге меня трахнули по голове. Могли и не трахнуть». «Но трахнули», — возмутился Шурик. «А ты чего хотел?» Грубо удивился Рольд. «Твое дело быть осторожным. Я это вдалбливаю вам в головы каждый день». «Папася, мамася!» — врач напрягся. Это был его последний шанс. Он не мог простить Рольду упрека в ревности. «Погоди, Рольд, а что, если в конверте заказ на Осмеркина?» «Не думаю, Леня», — сухо сказал Рольд. «Не думаю, что голодец может быть замешан в дело Осмеркиной». «Доставай, Шурик, все доставай, что есть в конверте», — потребовал врач. «Принципы природы неизменны, особенно неизвестные принципы. Я уверен, в этом конверте что-то такое есть». Ну, врач даже привстал. Руальд, не торопясь, забрал у Шурика конверт и вынул из него небольшую фотографию. То, что он прочел на обороте фотографии, явно поразило его. «Ну?» — спросил врач. «Ну?» Руальд выглядел растерянным. «Морской проспект. Могу признаться, я не ожидал ничего такого». «Осмеркин!» — закричал врач. «Я был прав, а ты говоришь, я ревнив. Это фотография Осмеркина, я уверен. Покажи, наконец, мне этого хитреца-простягу, которого куртизанка-партизанка налаживает на тот свет». «Это не Осмеркин, Леня». «Как не Осмеркин?» — растерялся врач. «Ты только что сказал нам его адрес». «Адрес — да. Но фотография не Осмеркина». «Папася, мамася, чего ты тянешь? Кто же там, если не Осмеркин?» «Осмеркина».